Все же у шведов было не так много времени, чтобы выстроить оборону. Они банально не успели подготовиться к такому сценарию, битва их настигла слишком быстро и им пришлось оставить попытки выстроить идеальную систему укрепления и перемычек. Каждый имеющийся маг требовался для боя. Даже представители мирных профессий, артефакторы, алхимики, ремесленники, все. Ведь помимо тех, кто может ставить барьеры и бить боевой магией, требовались и те, кто будет отдавать им свою ману через круг магов, так что дел хватало на всех. Смертный ливень выдохся, каждый разряд молнии уменьшал объем сферы, из которой он бил, так что сейчас в небесах не осталось ни единой шаровой молнии. Но дело было сделано, и сейчас сюда спешили мертвецы, проходя мимо откатывающихся назад живых воинов. В основном, обычные зомби, из числа горожан, качественные, надо сказать, двигались они даже чуть быстрее, чем при жизни, силищу имели огромную, боль и раны их не волновали. Достигнуто это было за счет того, что погибли они совсем недавно и в теле еще оставалось довольно много праны, а также никуда еще не делись мышцы, значительно меньше, но все равно тысячами исчислялись у мертвия. Достаточно резвые, уверенно шагающие, выгодно отличающиеся от тех, что были у Цинь наличием весьма качественной брони и оружия, с которыми и погибли. На 80% они состояли из шведов. Эти воины теперь стали даже опаснее, чем при жизни. В глубине их рядов невысоко над землей плыли личи и вышагивали рыцари смерти. Убитые маги тоже встали в строй. При жизни бывшие злейшими врагами, сейчас и шведы, и русские вышагивали в одном строю, безмолвно, неумолимо и грозно, вызывая изумление и даже страх у врагов. Никто не ожидал здесь увидеть войско мертвецов. Я тоже не стал задерживаться, стрелой умчавшись обратно, к своим. В частности, я полетел к Алене, девушка застыла перед выложенными в один ряд трупами, проводя какие-то магические манипуляции, от которых так и веяло тьмой и смертью. «У нас будет 7 костяных драконов, господин», непривычно тихо обратился ко мне Андрей. «И судя по моим ощущениям, они будут куда сильнее, чем те, которых отправили в Приморье. Возможно, они будут на уровне тех, что стерегут столицу мертвых. А у костяных драконов разве была какая-то особая градация?» Удивился я. «Да», прогудел рыцарь смерти. «Как и у всей нежити поднебесной. Лучшие, в столице мертвых. Следом идут те, что на службе у повелителей смерти в их мертвых городах. Далее идет нежить, что стоит на границах. И худшая, та, что отдана в постоянное управление живым. Императорскому дому, особо важным и верным вассалам из живых или еще кому и как, неважно. И те, что мне встречались, все были из худших. Нет, только в начале. Дальше, когда к армии присоединились повелители смерти, с ними пришли элитные образцы нежити, рыцари и личи 6 и 7 рангов, например. Ну и сколько-то костяных драконов они привели, но там вперемешку было. Костяного дракона изготовить сложно, нормальный драконий костяк, а тем более относительно свежий труп – это большая редкость. Цинские драконы для этого дела не подходят, из них другую нежить делают. Но редко, ссориться с драконами в своей стране даже император мертвых не хотел. Их лучше держать в союзниках и живыми. А тут же у нас настоящий клад. 2,5 десятка только умерших европейских драконов, 6 ранга и даже 1 7. Сказка. Ладно, сказка не сказка, а нам дело делать надо, вернулся я к реальности. Пока наша красавица колдует, мертвецами никто не командует. Она им, видимо, просто направление и образ врага указала, и они бездумно прут. Так их там всех положат без особого толка. Можешь взять командование на себя, если госпожа Алена разрешит. Вполне, уверенно кивнул Андрей. Я ведь рыцарь смерти, моя главная обязанность – командовать войсками, а не сражаться лично. Но если она не даст мне право командования, то я бессилен. Однако сейчас госпожа Заня, Алена, рявкнул я, шагнув к девушке. Алена, ау, господин, сейчас занята я, драконы. Отдай право командования Андрею, красавица, и колдуй дальше над своими драконами. Да господин, натужно прохрипела девушка, не оборачиваясь и не прекращая своего занятия. Секунду спустя я ощутил, как нечто незримое вылетело из ауры Алены и мигом вживилось в ауру нашего рыцаря смерти. «Сколько тебе еще нужно времени?» «Еще 15 или 20 минут». «Прекрасно». Взглянув на Андрея, я подошел и спросил. «Ну что, все получилось?» «Да», прогудел рыцарь. «Командование получено. Прежде, чем я начну, есть какие-то особые приказы или пожелания? Брать ли пленных, Какие задачи в первую очередь? Нам нужно захватить эти районы, разбить защитников и после выйти к королевскому кварталу. При этом сохранить как можно больше живых бойцов и магов со своей стороны, успокоил его я. Никаких особых приказов насчет шведов нету, убивайте там всех без разбора. Главное, сделай дело. То есть на поддержку живых и воздушные корабли я могу рассчитывать? Можешь, кивнул я, действуй. И он отправился к своей мертвой рати. Первым делом Андрей отвел назад уже добравшихся до позиций шведов-мертвецов. Армия нежити была раскидана по разным частям города, и очень многие еще просто не успели прибыть, особенно мертвецы из Нижнего города и с первой стены. А там ведь немало было не только простых зомби, целые отряды рыцарей смерти и личей, возникших из учеников и адептов, что проживали в Нижнем городе. Теневики, многочисленная бедная знать, разного рода чародеи, ремесленники и прочие, сейчас они уверенными шагами двигались к немалому войску под командованием Андрея. Более того, они не шли, они буквально бежали, летели, прыгали, в общем, двигались на пределе возможностей. Уже через 10 минут численность войска мертвецов утроилась, вдвое превзойдя количество живых воинов в нашем войске. Правда, большая часть были простыми зомби, но пушечное мясо – тоже необходимая часть армии. Пока Андрей, попавший в родную стихию и оттого крайне воодушевленный, расставлял войска и готовился к атаке, мы с Ярославой молча наблюдали за схваткой вокруг королевского дворца. Отворилось там нечто очень странное. Потеряв один линкор, 5 или 6 крейсеров и десятки судов помельче, наш флот весьма заметно прошелся по замку правителя Швеции. Частота контратак со стороны короля и его людей упала до минимума, те больше отсиживались в обороне, что, в общем-то, неудивительно. Все источники магии города должны были уже приближаться к опустошению, да и свои силы у магов заканчивались. Особенно в схватке короля против нашего флота, там интенсивность использования заклятия и высшей магии близкого к ним уровня была запредельная, не то что у нас. Вот только вместо решительного натиска наши почему-то медлили, осторожничали и не решались взяться за дело всерьез. Что происходит? Не выдержав, поинтересовался я у Федора. «Вы чего там мнетесь, как монашки перед казармой? Это засада», — в тон мне рыкнул Шуйский. «Этот старый ублюдок собрал в глубинах замка каких-то тварей, от которых даже мне не по себе, и ждет подходящей возможности их выпустить. А чего сейчас не выпускает? Чего тянет? А я почем знаю? Может, они привязаны к какому-нибудь алтарю или капищу под замком, который служит их якорем в тварном мире? Факт в том, что подойти ближе мы не можем». Вот и приходится заниматься херней. Вы там скоро? Без пехоты и большей части боевых магов мы тут можем не справиться. Скоро будем, ответил я старейшине Шуйских. Впервые вижу его настолько нервным, злым и раздраженным, признался я. Значит, дело серьезное. Андрей, мы больше не можем терять время, нужно пробиваться к вражескому королю. Глава 6. Понял, коротко ответил рыцарь смерти. Десятки тысяч мертвецов сконцентрировались на трех направлениях. Зажатые, понесшие страшные потери шведы, стоящие насмерть, были сегодня действительно достойны своих свирепых предков-викингов. Века понадобились северянам, чтобы восстановить свое королевство, чтобы вновь стать кем-то, кто может гордо заявлять о своих интересах в мире. Века, ушедшие на восстановление сломленного народа и создание у него будущего. А ведь сейчас там, в стенах этих кварталов знати, не просто боевые маги и богатейшие, влиятельнейшие из оставшихся дома аристократов королевства. Там женщины и дети, там старики, что уже не способны взять в руки меч или толком сплести боевое заклятие. Я глядел туда, через марево защитных чар, и видел их всех. Видел, как мало там взрослых, действительно именно зрелых или хотя бы не совсем уж стариков, что способны колдовать. Видел, что за оружие взялись старики, дети и те из женщин, что не были боевыми магами, матери, жены, сестры. Там, на баррикадах, в заклинательных чертогах и на крышах кварталов знати, сейчас стоит будущее и прошлое Швеции, задумчиво бросил я. Дети, следующие поколение аристократов, те, кто будут вести королевство в будущее. Алена и Ярослава, да и все мои приближенные удивленно воззрились на меня. Ну да, философские рассуждения о чем-то возвышенном, это совершенно не про меня, так что их реакция понятна. Я человек простой, мне показывают пальцем, в какую сторону воевать, и лечу туда раскидывать гром и молнии, крушить, разрушать и убивать. Сибирский мясник. Что ж, сейчас, ощущая эту кипящую в жилах кровь и глядя на происходящее, я стою перед выбором. Сложным выбором. Господин, они просят переговоров, обратился ко мне Андрей, завершающий приготовление к последней атаке. Выслали парламентера. Какая-то старуха хочет говорить с вами, обсудить условия сдачи. Что делать? Собираются просить за женщин и детей. Собираются сдаться и предлагать за себя выкуп. Это хороший вариант, который даст нам козыри в возможных переговорах со Швецией, заметила Алена. Когда у нас в плену окажутся семьи, дети, жены и мужья, родители доброй половины шведской знати, даже король не сможет игнорировать их голоса. Ивара не остановит стенания знати о том, что их родичи в плену, ответил я. А всех дураков, что посмеют ставить под сомнение его решения и приказы, он быстро приведет в чувство. Возможно, даже показательно вырежет несколько самых упрямых и громких родов. Большинство их магов заклятий, так или иначе связаны с ним узами ученичества и клятвами верности, я в этом уверен. Да и добрая половина архимагов и старших магистров тоже, а именно чародеи с 6 по 8 ранг являются основной ударной мощью армии. Мы уничтожаем столицу шведов, мы, вероятно, сегодня убьем его отца Ивар. Ладно, Рагнар станет королем, и он будет драться до конца, до победы, учитывая, что британцы уже идут и вот-вот прибудут на войну. Они не остановятся, и в этот раз империя вполне может быть поставлена на колени. Так с чего нам давать шанс на светлое будущее этим ублюдкам? Получить золото в качестве выкупа, а толку с этого золота, а? Я ненадолго замолчал, обдумывая свое решение. Ты прав, принца Рагнара остановить заложниками нам не удастся, но у нас появляется реальный шанс вынудить не отступить, так хотя бы заставить шведов переключиться на внутренние разногласия. Это явно поубавит им прыти, что нам только на руку, заметила Ярослава. И вообще, мой княжич, она замолкла на несколько секунд, собираясь с мыслями, после чего продолжила. Мой князь, они сдаются. Добивать стариков и детей – это не по совести, не по-нашему, не по-русски. Еще ни один враг не проявил гуманизма к нам, этим твоим русским, коих добрых 400 народов в империи. Резко ответил я ей. Ни на одном из театров боевых действий. Вспомни цини то, что они творили, но мы им ответили заключением мира, не тронув ни единой их деревни. Или вспомни турок на юге. Неожиданно поддержала меня Инжирская. Правда, напоровшись на тяжелый взгляд моей тетки, тут же поубавила тон. Вспомните, хотела я сказать, у меня есть родственники с Крыма и Азова. Перебрались ко мне, когда я осела и стала Николаевой Шуйской. Янычары резали младенцев в колыбелях, сжигали людей, загоняя их в церкви и монастыри, которые поливали алхимическими смесями, что плавили даже освященный камень стен. Шведы немало кого вырезали в своей части Прибалтики, они тоже не церемонятся. Я готов к штурму, толкнулась ко мне мысль послания Андрея. Жду приказа, господин. Взлетев, я быстро долетел туда, где стояла одинокая волшебница, несущая в себе следы было ослепительной красоты. Да что там, выглядящая лет на 45 женщина была все еще красива. Черт, что за чушь в голову лезет? Ей лет 90, а то и все 100, судя по ауре. Рядом с ней двое детей, мальчик лет 13 и девочка лет 10. Вы предводитель всего воинства? Спросила она, окинув нечитаемым взглядом стоящие позади меня боевые порядки нежити. Я, Эльза Сталь, матриарх рода Стали, посланница. Я и без того знаю, чья ты посланница, холодно перебил я. А она отлично знает русский язык. Явно из тех, чьи рода поднялись на торговле с нами, сам Бог велел Швеции вести торговлю с теми, кто ближе всех к ним. Со стороны замка Фалькунгов что-то ослепительно сверкнуло, а затем грянула мощная ударная волна. Женщина, уставшая и явно перенапрягшаяся энергетику, накачанная алхимией и едва сохранившая пятую часть резерва, прикрыла себя и детей барьером. Я спокойно переждал удар, не используя магию. «Предлагаю один раз, Эльза Сталь», — продолжил я, — «вы немедленно и без всяких условий капитулируете. Мы накачиваем каждого, в ком хоть гран магии, антимагическим зельем и сковываем чарами. И вас, и гвардейцев, и вообще всех. Любой, кто попробует дергаться, качать права или уж тем более, упаси вас от подобной глупости, рискнет оказывать сопротивление, будет убит на месте. Церемониться с вами мы не намерены, но если будете послушны, останетесь живы. Да как вы смеете, варвары?» Женщина упрямо вскинула голову, поджала губы и явно собралась спорить. Я не пошевелила и мускулом, просто усилием мысли сотворил два лезвия воздуха, мощи в которых было в каждом на пик шестого ранга. Кираса на женщине была хороша, да и шлем явно отменно зачарованный, а вот руки были защищены куда хуже. Ну а уж о том, чтобы вовремя среагировать на мою атаку и речи не было. Тонкие женские руки оказались в единый миг отсечены почти по плечи и рухнули в запекшуюся мешанину камня, земли и горького пепла, в который превратились все окружающие нас кварталы вплоть до их особняков. «А-а-а, по праву сильного», — спокойно ответил я, — «по праву захватчиков, грабителей, убийц, по праву тех, на чьей стороне больше солдат, магов, артиллерии, воздушных флотилий и боевой маготехники. Я ответил на твой вопрос», — девочка опустилась на колени рядом с женщиной, с трудом сдерживая ужас и слезы. Трясущимися руками она сжимала отрубленную конечность, закусившей губу и наспех зарубцовывающей себе раны волшебницы, не зная, что делать и изо всех пытаясь не разрыдаться. А вот мальчишка был из другого теста. Выслушав мой спич со сжатыми кулаками и полным ненависти взглядом, он дождался, когда я отвлекусь на девочку и архимага, и сумел немного меня удивить. Покрыв слоем серой стали кулачок с торчащими 5-сантиметровыми штырями, он попытался ударить в дыру на доспехах, метил в печень, поганец, да исколдовал чары быстро, и полетел в грязь. Не отводя взгляд от волшебницы, я не глядя отвесил ему оплеуху тыльной стороной ладони, без магии, разумеется, не во всю силу, так, привести щенка в чувство, не более. Запомни этот урок, сопля, — бросил я взгляд на парня. То, что ты аристократик, причем явно из фалькунгов, и то, что в тебе течет королевская кровь, не делает тебя кем-то особенным. Мне еще не приходилось целенаправленно убивать детей, но рыпнешься еще раз, и прикажу нежити атаковать, а ты будешь смотреть, как из-за твоих выходок погибают десятки тысяч человек. Зеленые молнии ударили в переговорщицу. На глазах изумленных шведов конечности отросли обратно, новые, чистые, куда более здоровые и молодые, чем прежде. Затем пришел черед энергетики, моя магия легко исцелила все повреждения, сняла все негативные эффекты, омолодила женщину лет на 25. Передо мной стояла молодая девушка, с очищенной от травм, в том числе и застарелых, омоложенной по-настоящему, на глубинном, клеточном уровне. Зеленая молния продолжала действовать, но я уже не глядел на шведку. Перед мысленным взором замелькали сотни, нет, тысячи похожих сцен из прошлой жизни. Аристократы и простолюдины, богатые купцы, сколотившие солидные состояния, поднявшись из подлого, как тогда выражались, сословия, сумевшие за деньги выкупить невероятно дорогие зелья, достигшие даже вторых, третьих, изредка и четвертых рангов. Аристократы, военные, политики, деловые люди, дальние родичи, пришедшие с рекомендательными письмами от моих друзей и былых соратников. Сами друзья и соратники из тех, что не сумели взять штурмом бастионы бессмертия в своей душе и стать великими, застрявшие на 7-х и 8-х рангах. Я много кого исцелял и омолаживал. Оказывается, я был одним из немногих великих, обладающих действительно ужасающе привлекательным даром. Моя зеленая молния могла даровать десятилетия, а иногда и век-полтора дополнительной жизни. С каждым разом эффект омоложения на одного и того же человека сильно уменьшался. Это не было панацеей, но тем не менее, я близок к прорыву на 9-й ранг. Молнии начали раскрывать свои истинные способности, возвращая заодно и самые сокрытые, самые глубинные слои памяти. Полное слияние нескольких молний в одну, дабы максимализировать ее возможности. Открывшаяся мощь моего исцеления, которое я вообще раньше считал лишь обычным подспорьем чисто под себя, чтобы переносить откат от использования черной молнии. Я действительно подарил ей еще лет 45-50 жизни, просто решив отрастить отсеченные руки. Вот хохма, узнал, насколько хорошо могу лечить лишь тогда, когда взялся лечить вражескую посланницу. Я не убиваю посланников, и твоя попытка воззвать к моему милосердию, вытащив с собой пару сопляков на переговоры, на мне не сработает, — обратился я к ней, вынырнув из потока памяти. Передай мои условия своим, у вас 5. После этого мое предложение можете забыть, Андрей. Или через 5 минут ты принимаешь капитуляцию и наши гвардейцы с магами занимаются пленными, а ты идешь дальше, или вырежу тут всех подчистую. Я все сказал. Простите, что глава короткая, только одна и только сегодня. Немного приболел, сейчас трудно писать, но в субботу и воскресенье в качестве компенсации выдам по дополнительной главе. Заодно еще раз продумаю арку со Стокгольмом и как ее получше закончить. Хочу в 20-м томе начать уже финальную сюжетную арку с основными реинкарнаторами, и у меня слишком много идей, которые сложно придумать, как совместить. В общем, извините за сумбур. Соберусь с мыслями и с субботы начну марафон на десяток глав за неделю. Глава 7. Верхний город. Город знати сдался. У меня был дикий соблазн устроить тут бойню, как делают это все наши враги. Опустить поднятый меч в поверженной столице врага, убить всех и каждого, смести город до основания, не жалея силы и заклятий, пропахать землю и засыпать солью, ответить злом на зло, око за око, зуб за зуб. Древнейший принцип людей, один из первых настоящих законов нашего вида, который потом старательно начали замещать, отменять, путать вереницами законов, убеждающих нас, что так делать нельзя. Я оглянулся назад, мой взор проникал сквозь камни стен, ему не были преграды и остатки защитных чар, не могли отгородить от меня артефакты различной силы от первого до третьего ранга, что использовали люди. Там, в пылающем городе, полном нежити, бродящих по нему мелких отрядов моих, боярских и дворянских гвардейцев, и я не могу сказать, что они вели себя в захваченном городе словно образец чести и благородства. Сотни тысяч женщин, детей, стариков, мужчин из числа тех, кто не был воином, простые жители и трудяги, даже не знать. Они не выбирали край, в котором родились, не выбирали короля и министров, что мечтали о реванше. Да, рядовые солдаты и гвардейцы выходили из их рядов, но остальные, умирающие в пламени и завалах беспомощные люди, вся вина которых в том, что их знать развязала войну, в которой они волей-неволей, но оказались жертвами. Что мы творим? Чем мы будем отличаться от тех животных, что сжигают города дотла, убивая всех и каждого? Какое право мы будем кого-то в чем-то упрекать, если будем поступать так же? Прекратить, разнесся мой голос по городу. Сила души передавала мой приказ лучше любых заклятий и акустики, разнося всюду. Многие послушались. Многие, но не все. Я приказал остановиться, сконцентрировался я на одном из бояр. Чародей в ранге мастера жег дом за домом в квартале рабочих. Пытающихся бежать людей накрывали волны пламени и ружейные выстрелы. Гвардейцы бояр тащили, помимо меча и щита, еще и винтовки. Ты мне не князь, не император и даже не командующий войском, в котором я числюсь, дерзко ответил чародей, когда я переместился к нему заклятием. Не указывай мне, что делать, у меня есть. Я не стал спорить. Я напрягся, демонстрируя все происходящее на всех бойцов, и магу заклятий Долгоруковых, из чьего рода и происходил бунтарь, тоже показал. Я не буду приказывать тебе, брат мой, покачал я головой, перебивая чародея. Не буду кричать, требовать, топать ногами и принуждать силой. Я понимаю тебя, я все понимаю, твоя жена погибла сегодня, сгорела заживо во время битвы за второй стеной, штурмуя один из особняков. Она была пилотом тяжелого голема, молодая еще женщина 30 лет, тоже мастер, и на редкость талантливый пилот этой боевой машины, своего рода гений, если хотите, в годы мира на многочисленных соревнованиях и турнирах для пилотируемых големов, где родопроизводители этих машин показывали себя и качество своих творений, она постоянно брала призовые места, будучи пилотом легкого голема. За годы войны, с достижением 4-го ранга, она добилась права пилотировать тяжелого голема, и сегодня был ее первый бой. Она погибла на глазах мужа, прикрывая его и гвардейцев, в особняке оказался архимаг, и бойцам пришлось спешно отступать, ибо своими силами возможности победить не было. И именно она приняла бой, прикрывая их отход, лишь тяжелый голем мог выиграть им достаточно времени. В результате оглушенный товарищами, дабы не бросился к своей Ире на помощь, Саша Долгорукий, оттаскиваемый на руках бойцов, видел, как багровая молния пробила таки нагрудный слой брони и без того изрядно потрепанного предыдущими боями голема. Слышал, как мучительно кричала, умирая его жена, и ничего не мог поделать. Сила души была не только благословением, в такие моменты, когда связь с людьми становилась слишком глубокой, я проклинал эту способность, ибо всю боль и горе, что сейчас чувствовал полный яростной, исступленной ненависти боярин, я испытывал так, будто то были мои чувства. Ты, никого не спрашивая, взял и позволил сдаться в плен этим мразям. Яростно заорал мне в лицо чародей. Ты дал им свое слово и велел своим людям их сковать. Наверняка не допустишь попыток разыскать среди них убийцу Иры. Да что там Иры, мы потеряли тысячи друзей и товарищей, штурмуя город. Ты-то никого важного для себя не лишился, жена у тебя дома, в замке, друзья, через одного архимаги да маги заклятий, в крайнем случае, старшие магистры, что им станется. Но ты, Шуйский, решил за всех, нас и наших братьев и сестер в империи пускают под нож, а ты будешь чистенький и благородный, никого не тронешь. Удобно, блять, быть тобой, да, сука, у меня отца и старшего брата Немчура убила, когда мы одни за сраную твою империю сражались, жену на моих глазах сожгли, а ты, сука, в благородство за счет моей мести тут играешь. Он шагал ко мне, поглощенный яростью, и я молчал, ухватив меня за край разбитого доспеха и потряс меня, как за грудки, зло глядя в глаза. Ну что ты, блять, молчишь? Ну давай, расскажи, что я не прав, что мы должны быть выше. Расскажи, что ты меня понимаешь, но так поступать неверно. Хрен ли ты умолк, а я действительно не знал, впервые в жизни, что ответить, ибо перед глазами проносились сотни примеров того, как я сам поступал так же, как хотел этот парень. Я далеко не безгрешен. Да что уж там, я тот еще монстр в худшем смысле этого слова. Был им, а потом бросил все и ушел на хутор близ Диканьки. Но было и другое. Было много горя. Настоящая память о том, каким был я пепел. Дерьмовая у меня была жизнь. Очень дерьмовая. Не думай, что ты один кого-то терял, сухо ответил я. Думаешь, я тебя не понимаю? Ошибаешься. Вампир, перебивший мою семью. Схватка в городе, от которого остались лишь пыль и пепел по итогу. Потеря всей родни. Моя вторая жена, умирающая у меня на руках от могущественного проклятия. Война родов — дело такое, никаких средств не чураются. Правда, они не ожидали, что я, пропавший почти на 2 года, вернусь, став высшим магом. Большая сила по меркам моего прежнего мира. Не великий маг, конечно, но наличие высшего мага в роду было тем же самым, как наличие 5-7 архимагов в этом. Но у наших врагов было 5 архимага и даже один высший, их глава. Были до того, как я пришел, объятый молниями, перед этим силой взяв власть в роду и собрав все наличные силы. Тогда от него уже мало что оставалось, но при этом земель и ресурсов у нас еще хватало, и соседям очень хотелось их прибрать к рукам. Развязывать открытый конфликт с теми, кто пострадал, воюя с нечистью, было бы уроном для их репутации. За нас могли заступиться, и потому они действовали обходными путями. Род Кошкиных, древний и славный род, в котором привечали малефицизм и который вел с нами гибридную войну, не объявляя ее прямо, мелкими нападками постепенно душа и ослабляя нас, вдруг оказался поставлен на колени. За один день род лишился 3 архимагов и своего главы, который был уже лет 40 как высшим. А высшие маги в моем мире, как показывает память, могли жить до 3 веков, как здешние маги заклятий. Очень многое в моей памяти, что я считал нерушимой истиной, оказалось ложью и искажениями. Кроме одного, все события, связанные с Этель Нурингом, темной звездой, оставались прежними. Хотя, может быть, и это тоже было ложью и станет ясно позже. Может, темная звезда не был столь однозначно плох? Нет. Глубинная, звериная ярость, поднявшаяся при этой мысли, четко говорила, с ним все было примерно так, как я помню. Гляди, не стал я отвлекаться, и я начал показывать. Не ему одному, я чувствовал злость и недовольство всех воинов, и потому пытался поделиться тем, что испытал я, а потом показал, как мстил, не только за жену. В моей жизни было очень много поводов для мести и тех, кому надо мстить. И, кстати, я более-менее успокоился лишь тогда, когда князь Долгорукий, великий маг Российской империи моего прежнего мира, не одолел меня и запер в темнице на 3 года, пока я окончательно не остыл, и после этого мы поговорили, после чего я стал его учеником. Незадолго до Великой войны, до прихода Этель Нуринга, я показал, как терял близких, как мстил, не разбирая правых и виноватых, и как за 3 года сидения в холодной темнице, когда меня усмирили, как бешеного пса, по приказу тогдашнего императора, спасибо Юрию Михайловичу, что он обошелся хорошей трепкой и заключением, а не убийством, как велел император, дал время подумать, остыть, беседовал, показывал, что именно я натворил, погибшие дети, вдовы и прочее, что следовало за этим, тех людей, что просто попали под раздачу, не будучи ни в чем передо мной виноватыми, и мои ужасы и осознание того, что я натворил. Тогда-то я и решил посвятить себя тому, чтобы хоть как-то исправить то, что натворил. Ведь убил я отнюдь не только Кошкиных, их-то ладно, они род, и за решение рода несут ответственность все его члены. Но вот когда я сжигал целые небольшие города в поисках отдельных членов их рода, я показал многое. Многое открыл о себе, и держащий меня за ворот Долгорукий, пораженный открывшимися ему картинами, молча отпустил меня и, понурив голову, отошел. «Да пошло оно все, уже без огня», — тусклым, бессильным голосом сказал он. «И ты пошел, господин реинкарнатор, и твоя память, и эти шведы. Пошло оно все». Мужчина сел на кусок разбитой стены, лежащей посреди дороги, снял шлем и бросил рядом с собой. Сложив руки на коленях, он прижал лоб к налокотникам и молча сидел, переваривая. «Не повторяйте моих ошибок», — тихо произнес я, разнося свое послание силой души. «Нет чести в убийстве невинных, нет чести в убийстве детей и стариков, тем более не пытающихся оказать сопротивление. Потеряешь себя, станешь такой же тварью, как они, и назад пути не будет». «Но что нам тогда делать?» — зло спросила женщина сзади меня. «Являть всепрощение вы же сами не щадили до этого дня врагов. Мы видели в вас нашего героя, того, кто в отличие от высоколобых политиков и глав со старейшинами способен отнять око за око. Младший магистр, из рода Морозовых, с ней рядом, Шуйская, мастер, бояре Никитин, Судаков, Мальцев, бояре из более мелких родов. Никакого всепрощения, повернулся я к ним, никакой пощады, но не мирным, беспомощным и детям. Мы убьем всех и каждого в их армиях. Я лично вырву сердце из груди принца Рагнара. Мы сокрушим их войска, сожжем и захватим флоты, поставим на колени и устроим бойню, но это все в отношении воинов, в отношении тех, кто с мечом и магией лично пришел на наши земли. Клянусь вам, я ни слова не скажу, если вы не будете брать в плен и убивать каждого врага, до которого мы дотянемся. Устроит ли вас такое, братья и сестры? Молчание было мне ответом. Уже двинулись вперед полки мертвецов, коих вели Андрей и Алена, мертвые генералы королевы мертвых. Активно вязали и опаивали зельями антимагии пленных многочисленных гвардейцев и маги из числа тех, кто был ближе к их районам. Но видели, слышали и ощущали нас все. Я сейчас был словно центром огромной, связывающей десятки тысяч человек паутины, и мы все разом ощущали друг друга. Мне было тяжело и больно поддерживать настолько глубокую связь силой души, но я терпел, терпел и ждал. Я понял, каков ответ, еще до того, как Морозова его озвучила. «Мы поверим тебе, Аристарх Николаевич, и сделаем, как ты говоришь, но если соврешь, то мы этого не забудем», читалось между строк. Но я не возмущался их недоверием, лишь уважительно наклонил голову и сказал единственное, что сейчас было уместно. «Спасибо, братья и сестры, я не подведу вас, а пока, разрушьте все фабрики, заводы и склады по производству оружия и артефактов. Обыщите все и начните собирать и грузить на наши баржи добычу. Оружие, боеприпасы, доспехи, особенно все магическое из перечисленного, нормальные артефакты от второго ранга. В общем, все, что нам может понадобиться на войне. Только провианты людям оставить не забудьте. Ладно, как скажешь, господин глава», — ответила за всех Морозова. Я, прикусив губу, поглядел, как подошла к разбитому, опустошенному Долгорукову Шуйская. Мастер в свои 25, перспективная волшебница, которая точно станет архимагом, и которая тоже потеряла мужа сегодня. Женщины, иногда они слабее нас, а иногда способны проявить такую силу, что ни один мужчина на подобное не способен. Вот сейчас, сама опустошенная и расстроенная, она, ощутив всю боль Долгорукова, идет утешать несчастного мужчину. Надеюсь, искренне надеюсь, что она сможет, а еще надеюсь, что это перерастет в нечто большее и они помогут друг другу исцелить их несчастные, травмированные войной и потерями души. Любовь иногда приходит в совершенно неожиданных обстоятельствах. Я вздохнул и встряхнул головой. Соберись. Хочешь, чтобы у них и им подобных еще появился шанс пожить? Так иди и поставь точку в сегодняшнем бою. Поставь так, чтобы больше никто из наших не погиб. Не сегодня. Хватит смертей. Я взмыл ввысь и, не теряя времени, направился к осаждающим замок короля войскам, обрывая связь душ. Слишком много ее ушло на то, чтобы пообщаться с воинами. Я тоже не из железа, моей собственной душе требовалось хотя бы 15-20 минут отдыха. Как бегуну, пробежавшему на предельной скорости несколько километров и остановившемуся перевести дыхание, дабы восстановить силы для дальнейшего движения. Пролетая над войсками нежити, я приказал Алене подняться ко мне. Со мной, пристроившись позади, уже летели Ярослава, Темный, Светлая, Алтыны, Гриша, оставивший своих дружинников помогать разбираться с пленниками, и Петя. Ну и десятков шесть старших магистров в довесок. Взял бы еще и Андрея, но тот вел мертвецов и должен был лично командовать. Все же мертвяки у нас были не лучшего качества, туповаты и диковаты, лучше за ними лишний раз приглядеть. Воздушный флот к тому моменту уже прекратил активную фазу штурма и держался на приличном расстоянии. Мы поднялись и подлетели к флагману, небесной звезде, линкору Бутурлиных. Приземлившись на палубу, мы огляделись, оценивая разрушения. Штурм самой надежной твердыни Стокгольма и, возможно, всего севера, обошелся судну недешево. Вмятины на бортах, как и на палубе. Одна из четырех здоровенных труб дымоходов вырвана с корнем, больше половины палубных зенитных орудий уничтожены или вовсе отсутствуют. Одна из четырех турелей смята и перекорежена, друга срезана чуть ниже середины. Флагману крепко досталось. Впрочем, Долгорукова и вовсе линкор вон потеряли. Явно не лучший, трофейный немецкий, но все равно, линкор. Наконец вы здесь. Шагнул из полыхающего нестерпимым пламенем портала Федор Шуйский. Долго ж ты бойцов в чувство приводил, надо было просто устроить взбучку решившему покачать права Долгорукому и пригрозить остальным, уйму времени бы сэкономил. Не все и не всегда нужно насаждать через кулаки, покачал я головой. Впрочем, давай пофилософствуем о различиях в наших методиках поддержания дисциплины и боевого духа войск в другой раз. Лучше расскажи, что происходит и какой у вас план. Из воздуха один за другим начали появляться и другие маги заклятий, вместе с архимагами и старшими магистрами. Большинство телепортировались не сами, я ощущал такты пространственной магии, присущей нашей красавице-телепортатору. Пока ничего лучше, чем навалиться большим количеством высших магов, с огневой поддержкой флота, на замок, на ум не приходит, признался Шуйский со вздохом. Мы почти дожали Фалькунга, но свой козырь он в ход все еще не пустил. Боюсь, как бы не вышло так, что он этим весь ход битвы перевернет. Владыка Лагус передает, некто, используя магию небытия, раз за разом пытается открыть портал сюда. С каждой попыткой он берет все большие расстояния от города, и на расстоянии в сотню километров вполне сможет его открыть, передала нам телепатии Кристина. Рагнар, сквозь зубы прошипел и так выглядящий сгорающим от бешенства Долгорукий. Сейчас нам станет еще веселее. Не станет, усмехнулся я. Замолчав, я закрыл глаза и, настроившись, обратился к наблюдающему за всем Лагусу. Владыка Лагус, под силу ли вам блокировать любые попытки перемещения со стороны одного конкретного чародея? Обратился я к могучему магическому существу мысленно. Ты ведь и сам знаешь, что могу, сварливо ответил могучий владыка пространства. Вопрос только в том, что ты за это можешь мне предложить, малыш Пепел. Раз ты не отказываешь сразу, великий, то я подозреваю, что цену для себя ты уже определил, вздохнул я. Придется принимать его условия не торгуясь, вся рать высших магов Швеции здесь и сейчас нам не нужна. Мы не готовы к битве такого масштаба текущими силами. Послушаем, что он затребует. Глава 8. Просьба Лагуса была, на удивление, и легка, и сложна разом. Он попросил для себя ни много ни мало, а возвести для себя обелиск, цельнометаллический, из магического сплава, причем дорогого, получив от Кристины доступ к ее памяти, причем не бесплатно. Древний и могущественный владыка пространства узнал об этом мире и происходящем в нем все, что знала и сама чародейка. Так что, основываясь на ее памяти, он и выбрал подходящий для его целей магический сплав. А еще он передал мне знания о том, какие именно ритуалы мне необходимо провести над обелиском, что за символы должны быть выплавлены на его гранях, какую магическую фигуру с прицелом на какие звезды мне следует создать вокруг него, а еще, магический источник как минимум первого ранга, а в идеале, великий, возмутился я, причем полностью подключенный и отданный в распоряжение обелиска, а иначе говоря, тебе да еще не где-то, а вблизи разлома, не далее чем в полусотне километров. Именно, невозмутимо ответил владыка пространства, такова цена моей помощи, или ты хочешь вновь сразиться с этим Иваром, причем не с ним одним, а со всеми его высшими магами, сейчас, когда вы явно не готовы, потратили немало сил и находитесь на их территории. Мне кажется, или торг в данном случае неуместен, парнишка. Нет, я-то, конечно, с удовольствием насладился бы вашей схваткой. Вы, смертные, умеете драться, это у вас не отнять. Ваши схватки куда интереснее, чем у духов, мы-то ограничены лишь той силой, к которой сами относимся. А вот вы вольны использовать сразу все, что только сумели изучить. Это куда красочнее. Кстати, время работает против вас. Этот ваш Ивар скоро уже нащупает оптимальную дистанцию и переместится, так что ты бы поторопился уже и сказал «да», пока не стало поздно. «Да пусть приходит», — хрустнул я шеей. «Покончу со Швецией в один заход, вместо двух, всего-то делов. Твой блеф, дорогой мой мальчик, на меня не сработает», — иронично ответил этот древний и уважаемый козел. «Я знаю реальное положение дел и понимаю, что тебе не победить. Кстати, не хочу тебя расстраивать, но он уже стал великим магом одних сверхчар. Он сотрет вас в порошок, и в отличие от тебя играть в великодушие с побежденными точно не будет. Так что, я вскинул ладонь, на тыльной стороне которой ярким, ослепительным багровым светом пылала сложная, состоящая из сотен тончайших узоров ромбовидная печать. Печать Маргатона, чей долг возрос настолько, что я получил возможность. Призыв владыки в мир людей, удивленно и недоверчиво произнес Лагус. Владыка крови, Маргатон, такой же сопляк, как и ты, только-только ставший владыкой. И ты думаешь, что ему хватит якорей и опор в этом мире, чтобы его не подавили законы Творца, а под их давлением его сил может и не хватить для победы. Все же он слишком молод как владыка. У него сотни контракторов среди магов этого мира, тщательно скрывая злорадство, ответил я. Он уже неоднократно здесь действовал по моим призывам, много раз получал обильную плату. А уж с учетом того, сколько раз к его помощи прибегали мои люди, то у него уже достаточное присутствие в этом мире. Плюс не без моей помощи он сумел договориться с богами, действующими в этом мире, а самое главное, он неоднократно помогал мне уничтожать инферналов. А миры, хоть и не обладают разумом в нашем понимании этого слова, тоже живые, и помнит тех, кто им помогает. Маргатон принят этим миром, а учитывая, что печать призыва получена мной не как подарок и попытка обхитрить мир, а в качестве честной платы за честные сделки и подношения, он явится в силах достаточных, чтобы я мог ни о чем не переживать. Раз ты не захотел использовать ее сразу, как понял, что этот твой Ивар сюда идет, вместо этого решив просить о помощи меня, значит печать тебе нужна для других врагов, заметил владыка. Если сюда явится Ивар, я в любом случае буду вынужден ее использовать, пожал я плечами. Для кого бы я эту печать не берег, это не будет иметь смысла, если нас здесь разгромят и перебьют. Вы сможете сбежать с моей помощью, мальчик, и ты это знаешь. Владыка Лагус, мы можем припираться и перебирать возможные варианты действия и исхода еще долго, но проку от этого глупого занятия будет немного, спокойно заметил я. Но факт остается фактом, я не дам вам садиться на мою шею и помыкать собой, расплачиваясь за рядовую, на самом-то деле, услугу по цене, в десятки раз превышающей ее стоимость. И я не в том положении, где у меня нет выхода и вынужден буду согласиться на твои грабительские требования. Я готов вовсе отказаться от всякого с тобой сотрудничества отныне и навсегда. Да, это будет неприятно и мне бы крайне не хотелось доводить дело до подобного, но если будет нужно, я так и сделаю. Пойми, так, как ты сейчас предлагаешь, все равно не будет. Ты ведь меня знаешь, господин, я слов на ветер не бросаю. И к тому же прекрасно понимаю, что Ивар еще не великий маг. Иначе ты бы не сумел его блокировать, он бы уже в городе был. Ненадолго в нашем мысленном диалоге наступила пауза. Надеюсь, я не передавил и все рассчитал правильно. Владыке уровня Лагуса в целом были не так уж принципиально важны новые миры, в которых он бы смог вести дела. Древний, как не знаю даже что, могучий настолько, что большинство старших богов обходит его десятой дорогой, он имел доступ к тысячам миров, его могущество уже было огромно, и будь этот мир обычным, я бы не рискнул затевать эту игру. Но когда он назвал свою цену, у меня в голове мгновенно сложилась одна не слишком сложная комбинация, как получить дополнительные преференции и связь с этим древним существом, причем весьма серьезные, я надеюсь, ибо в последнюю нашу беседу, уже незадолго до отправки в Стокгольм, Маргатон рассказал мне кое-что интересное об этом мире. Оказывается, разломы на теле этого мира – это не просто своеобразные врата в иные реальности, порождающее чудовищ. Тот, кто окрестил это явление разломом, скорее всего, даже не догадывается, как близок он был к истине. Это действительно разлом, только не на теле мира, а теле бескрайнего и бесконечного астрала, не ближнего, в котором обитают духи, порожденные этим миром, а истинного, глубинного астрала. По вселенским меркам, крохотная трещина, в которую из океана сочится влаги даже меньше, чем капля в год, однако именно эта капля позволила миру, не успевшему естественным путем дойти еще даже до той стадии, где возможны высшие маги, сразу получить магов заклятий, существ 8,5 ранга, а затем, всего за какие-то 9 веков с момента возникновения, подвести мир к тому, что в нем скоро появятся великие. Ну а о сверхнасыщенном магическом фоне, изобилии ресурсов и источников магии вообще говорить нечего. В общем, разломы вполне могли перерасти в нечто большее и уничтожить мир. Ни катастрофы не случилось, и рана зажила таким вот странным образом. Теперь разломы стабильны и не угрожают миру, но при этом обильно питают его силой. Богам это не особо интересно, они черпают силу не из подобных вещей, но вот владыкам вроде него, а также демонам инферно это место настоящий рай. Первые, владыки и их слуги, а также элементали, растут в силе с помощью этого мира не в разы, а на несколько порядков эффективнее, чем в любом ином, а для вторых, помимо обилия вкусной магической энергии, интерес представляет сам разлом как таковой. Завладев миром с подобной аномалией, они смогут, сделав из него базу, начать проникать напрямую в иные, связанные через разломы миры, что сулит им огромную добычу, а возможно и шанс закрепиться в мирах смертных так, что их потом отсюда и не выкорчуешь. В общем, самое главное тут даже не возможность быстрее набирать силу самим владыкам, хотя для Маргатона, как для пока еще молодого и слабого владыки это очень важно, ведь на начальных этапах развития идет на порядок быстрее, гораздо ценнее была возможность ускоренно развивать своих слуг, ведь как существа, несравненно менее могущественные, чем их владыки, они и развивались быстрее. В тех глубинах мироздания, где были расположены бесчисленные планы магии, сила и количество подчиненных у владыки зачастую были даже важнее его личной силы. Личное могущество владык имеет предел, дальше которого не уйти, и дальше усиливаться можно было только за счет количества и силы тех, кто тебе служит, и возможность ускоренно развивать своих подданных была для них бесценна, особенно для таких, как Лагус, достигших пределов личного могущества. «Хорошо, мальчик, ну, давай послушаем, что ты предлагаешь, неспроста же ты меня к чему-то подводишь», — проворчал, наконец, Лагус. «Я знаю, как ценна для тебя возможность закрепиться и позволить развиваться здесь твоим слугам», — прямо сказал я. «Я могу создать указанный тобой обелиск, но установить его в тех краях, да еще и на великом источнике, не говоря уж о начертании магической фигуры и подключении магии источника к обелиску, будет не просто сложно. Это будет для меня по-настоящему рискованно для жизни, и не только для меня, но и для тех, с кем я туда отправлюсь. Поэтому я хочу и плату соответствующую, работающую портальную сеть на территории Александровской губернии, плюс идущую на земли бояр, в Москву и еще 5 мест, что я укажу, плюс один портал в Петрограде, тоже укажу где именно. А не многовато ли ты хочешь, дитя? Плюс портальная сеть должна быть не только обычная, для частных перемещений, часть сети должна быть грузовой, через которую будет возможность перемещать большие объемы товаров, продолжил я как ни в чем не бывало, постепенно сплетая нужные чары. И, разумеется, она должна быть еще и военной, с возможностью перебрасывать значительные массы войск, хотя бы до 30 тысяч бойцов и магов в сутки. И за все это, я возведу тебе не один обелиск, а целых 3. Один у разлома, другой в моих родовых землях, и третий, в сибирской глухомани, среди монстров, ценных ресурсов и океанов нетронутой магической силы. Таковы условия сделки, принимаешь ли ты ее? Секунд 15 он молчал. Я же выплетал и выплетал сложные узоры высшей магии, готовясь к активным действиям. Честно говоря, к 15 секунде я уже начал думать, что он откажется, но Лагус меня удивил. «А ты молодец, Пепел», — с ноткой уважения заявил он, — «свое не упустишь. Что ж, это равноценный обмен. Я согласен на такую сделку. Скрепим же ее, включим в нее и пункт со шведом», — напомнил я. «Согласен». Так, он почти добился успеха. Секунду. На несколько мгновений я перестал ощущать его присутствие, А затем он появился вновь. «Все, я о нем позаботился. Заключаем сделку. Моя и его силы души соединились. Мы полностью открылись друг другу в плане намерения и заключили сделку. Опытный и предельно могущественный владыка не нуждался в долгих и сложных ритуалах, когда действовал по своей инициативе. Сделка заключена, время для нас успешно выиграно. Сколько его сдерживать?» – уточнил он. «Часов 12 сможешь?» Он уже понял, что произошло, и работает над контрмерами. «Причем весьма продуманно и грамотно», – сообщил владыка. «Он тоже взывает к кому-то из владык. Причем владык небытия. У тебя 4, в лучшем случае, 6 часов. Тот, кого он призвал, достаточно силен и проблемен. Поспеши, парень». Лагус покинул меня, и я повернулся к нетерпеливо и вопросительно глядящим на меня чародеям. В воздухе явственно висело напряжение, все ожидали ответа на главный вопрос. «Думаю, с кем и о чем я сейчас общался, все сумели понять и без подсказок. У нас от 4 до 6 часов», — сказал я. «Дольше блокировать попытки Ивара владыка Лагус не может, тот тоже призвал себе на помощь владыку. Если бы Ивар использовал для перемещения магию пространства или стихийные, элементальные и другие планы, как план огня в случае Федора Шуйского, все было бы куда проще. Владыка пространства блокировал бы его на любой срок без особого труда. Но перемещение через само небытие, это слишком отличается от всех прочих способов. И даже Лагусу очень сложно это блокировать. Владыка пространства уровня Маргатона вообще ничего бы тут поделать не смог. Да что там, даже владыка среднего уровня был бы бессилен. Повезло мне, что именно старик у меня в знакомых. Они летят над морем», — сообщил внезапно Лагус. «И судя по скорости, им добираться сюда 3 часа, не больше». «Они летят», — сообщил я остальным, — «своим ходом, им 3 часа. Дамы и господа, предлагаю следующее. Флот, отходи от замка. Корабли уже сделали свое дело, вы заставили врага истратиться почти полностью. Теперь займитесь помощью нашим войскам, сотрите в порошок верфи, уничтожьте все заводы, фабрики и прочие производства, уничтожьте те склады со снабжением для вражеской армии, что мы не сумеем увести с собой. Только продовольствие не трогайте, а то толку было сохранять людям жизни, обрекая на голод. Загрузитесь так, что едва в воздухе будете держаться, и под конец, если останется время, сотрите в пыль уцелевшие здания в районе знати, пусть останутся без дворцов». «Ты предлагаешь штурмовать без поддержки с воздуха?» — с сомнением уточнила Бутурлина. «Не слишком самоуверенно?» «Не слишком», — ответил я. «Вы, верно, забыли, но вон там приближается наша армия нежити, которую все равно не жаль, которую можно подставить под пули, ядра и вражескую боевую магию вместо наших судов. Да и времени у нас мало, так что лишние руки в деле загрузки добычи нам не помешают». «Что ж, справедливо», — кивнула волшебница. «Тогда разделимся на группы», — предложил Федор. «Я, Аристарх и Алена, каждый во главе своей группы, как сильнейшие из присутствующих чародеев 8-го ранга, возглавим каждый свою группу. Разработаем план совместной атаки и будем действовать по нему. Не годится», — покачала головой Алена и пояснила в ответ на вопросительные взгляды остальных. «Я исключительно темный маг, здесь просто нет тех, с кем я могла бы нормально сработать в составе большой команды. Да и я больше индивидуалистка, чем коллективистка». «Вынужден с ней согласиться», — вздохнул я. «Предлагаю действовать иначе. Армия нежити начинает штурм прямо сейчас. Все, кроме меня, Алены и вас, господин Шуйский, оказывают ей огневую поддержку и прикрытие. Почти классический пехотный штурм, только с поправкой на нежить вместо гвардейцев и личей вместо магов. Наша же троица, резерв, ждем подходящего момента и не вмешиваемся. Нежить не жалко, мы все будем находиться на относительно безопасном отдалении. Мечта, а не штурм. Необходимо вынудить Фалькунга потратить его козырной туз на нежить. Если же не выйдет, выждем момент, когда мертвецы достаточно потреплют крепости защитников, и ударим так. Думаю, втроем мы справимся с любым козырем, что он мог приготовить». «План примитивный», — слегка поморщился Багрянин. «Но учитывая обстоятельства и поджимающее время, что-то сложное выдумывать было бы неуместно. Аристарх, кто командует мертвецами? Он сумеет распорядиться войском грамотно. Если надо, я могу взять командование на себя, опыт командования крупными соединениями у меня есть. Простите, Сергей Юрьевич, но тот, кто ими командует сейчас, справится с этим делом лучше кого угодно другого», — улыбнулся я. «Их ведет в бой рыцарь смерти 7-го ранга, существо, которая в первую очередь создана для службы полководцем нежити. В общем-то, я больше хочу сказать, пожалуйста, на время этого штурма, примите его как своего командира. Бейте, куда он укажет, защищайте, где велит и так далее. Надеюсь, все согласны, раз для дела нужно, то отчего бы и нет, кивнул Долгорукий. Если он сумеет взять этот треклятый замок, отомстив за мой корабль, я его лично озолочу. Вслед за Долгоруким выразили свое согласие и остальные, если уж эти гордецы согласны принять нежить командира, то и для остальных это не будет уроном чести. В общем, через полминуты я ошарашил Андрея новостями о том, что он теперь может командовать таким количеством боевых магов высших рангов из числа живых. И ладно бы старшие магистры, бог с ним с архимагами, такое в Николаевске частенько случалось, он привык. Но вот 6 магов заклятий в подчинении, это было что-то для него новенькое и прежде невообразимое. Шереметьев, Долгорукий, Багрянин, Каменев, Бутурлина и Ярослава Шуйская. Грозная, мощная сила. Построенный из цельных гранитных блоков, мощный замок шведских королей скорее размерами напоминал не замок, пусть и крупный, а небольшую крепость. Армии мертвецов взяли ее в кольцо за 20 минут. Из резиденции фалькунгов постоянно били по нежити, выбивая в ее рядах настоящие просеки, обстреливая как в тире и не получая ударов в ответ. Увидев, что корабли развернулись и дружно отправились вглубь города, осажденные, наверное, изрядно удивились и заподозрили какую-то уловку или хитрость. Однако суда все удалялись, затем вовсе начали заниматься другими делами, равнять промышленные кварталы с землей, загружаться и так далее. Уловки никакой с судами не намечалось. А вот активно выбиваемая площадными ударами 5-го, 6-го и 7-го рангов нежить не просто не кончалась, мертвецы под командованием Андрея использовали любое подходящее укрытие, чтобы лишний раз не подставляться. К тому же кроме слабых и туповатых низших личей защитные купола на наиболее опасных участках начали ставить уже наши собственные маги. Да, они не горели восторгом от необходимости отправиться и постоять в рядах вонючей нежити, но куда им было деваться? Больше сотни, скорее даже 130-40 тысяч единиц зомби, почти 30 тысяч мертвей, 8,5 сотен рыцарей смерти и около 1500 личей, весьма ограниченный инструментарий боевых единиц, по признанию Андрея. Ведь сильной стороной нежити было наличие большого многообразия тварей на все случаи жизни, с разными специализациями. Да и те мертвяки, что имелись, действительно толковыми и даже полноценными вышли лишь 6 рыцарей смерти из тех старших магистров шведов, что погибли, сохранив физическую оболочку в относительно целом состоянии, со всем комплектом конечностей и головой. Еще было 22 бывших младших магистра и 53 мастера. Они, по словам Андрея, вышли не просто лучше остальных, а на вполне приличном уровне и даже была, по его словам, возможность их сохранить и забрать с собой. Намек был более чем прозрачный, и я дал ему на это дело добро, эти ребята нам точно лишними не будут. Первыми в атаку пошли зомби, усиленные несколькими сотнями слабейших рыцарей смерти и низшими личами. Волна мертвяков в едином порыве качнулась и побежала вперед, аура Андрея делала их крепче, быстрее и сильнее примерно на треть, так что двигались они довольно бодро. Понявшие, наконец, что если они не будут сопротивляться по-настоящему, то мертвяки тупо захватят внешние укрепления, шведы вывели на стены и во внутренний двор крепости Королевскую гвардию, что с самого начала боя находилось в подземных укрытиях. В схватке с воздушным флотом от большинства этих вояк пользы не было, а вот сейчас эти бойцы, от адептов до нескольких архимагов, вполне могли показать свою удаль. В конце концов, они туда набирали действительно стоящих бойцов, которых потом, после принесения клятв верности, долго и упорно тренировали, дополнительно обучали и вкладывали в них алхимические ресурсы, не говоря уж об их экипировке. Сероватый купол накрыл крепость, выходя за пределы ее стен и упираясь в землю, служа дополнительной линией обороны. Тысячи зомби уперлись в преграду, не в силах ее преодолеть, и никакие усилия личей и рыцарей смерти, пытающихся пробить ее магией, не приносили ни малейшего успеха. Со стен же тут же обрушился настоящий дождь боевой магии, низшей и среднеранговой, старшие магистры и архимаги пока молчали, сберегая силы. Естественно, вместе с ордой мертвяков к стенам вражеской цитадели никто живых магов отправлять и не подумал, так что защиты у зомби не имелось. Рисковать высшими магами ради пушечного мяса никто не собирался. Вот только если все так и продолжится, то это мясо сгинет абсолютно без какой-либо пользы. Почему Андрей? А, нет, не молчит, Ярослава, Каменев и Шереметьев внезапно вскипели аурами, от них во все стороны хлынули волны маны, засияли разноцветные блики. Два заклятия и уже всем привычный, отточенный Каменевым до идеала огромный каменный кол с добрую скалу, стометровая громадина ударили по вражескому куполу. Мощный, перевитый тоненькими разрядами электричества столб золотистого света рухнул с небес вниз, прямо в центр купола. Заклятие Шереметьева ударило первым, однако купол его высокомерно проигнорировал. Следующим ударил кол, и лопнул на полтора десятка здоровенных валунов, передавивших немало зомби. И лишь затем ударила тугая струя злого рыжего пламени, такого обычного с виду. Вот только необычного по сути. Туго закрученная сама в себя струя изогнулась змеей, спиралью устремилась вперед, и, преодолев половину дистанции до купола, приобрела форму здоровенного змея, что летел, распахнув огромную, невероятно детализированную пасть. А уже в пасти пылал белым пламенем зародыш огнешара. И когда до купола осталась последняя сотня метров, из шара вперед выстрелил сжатый поток огня, первым достигая преграды. Только что переживший довольно сильное, надо быть объективным, заклятие Шереметьева и весьма мощный удар грубой физической мощи каменного кола Каменева, барьер лишь внешне выглядел целым и невредимым, и пламя Шуйское это продемонстрировало. Поток белого пламени заставил барьер пойти серой рябью, и в него тут же ударило еще одно чародейство Шереметьева, на этот раз не заклятие, а просто магия восьмого ранга. Десятки длинных, толстых копий света ударили, заставив рябь усилиться, а затем змей, выдохнув весь огонь, врезался уже всем телом в преграду. Мощный взрыв раскидал несколько тысяч мертвяков, больше половины из них окончательно выведя из строя, но оно того стоило, ибо купол исчез, и орда мертвецов немедленно устремилась вперед. Здоровенный каменный кол немедленно ударил в одну из немногих относительно невредимых башен, но повредил не очень сильно, королевская твердыня была на совесть зачарована. Зато архимаги, каждый из которых поддерживался кругом минимум из четверых старших магистров, обрушились на гвардейцев, не жалея сил. Огненные вихри, в которых помимо пламени и ветра еще и летали здоровенные острые металлические пластины, потоки магмы, распыленный магический яд и колдовская кислота, ледяные чары и вода, гравитация и тьма, свет и молнии, и все, в виде чар седьмого ранга, хорошенько напитанных маной.